В нашей беседе сегодня продолжим нашу тему о молитве об исцелении. Обратим наше внимание опять на послание Иакова, 5 главу, с 13 по 15 стих. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелить болящего». Еще раз обратим наше внимание на условия исцеления. Апостол Иаков говорит: «И молитва веры исцелить болящего». Вера является даром Бога. Послание к Римлянам, 12 глава, 6 стих говорит: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И в первом послании к Коринфянам, 12 главе, с 8 по 9 стих сказано: «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом. Дух Святой дает веру. Когда Слово Божие имеет для нас ясное обетование, будет грешно не верить обетованию. Например, каждый погибший грешник может немедленно уповать на Бога и спастись. Наши же личные проблемы, которые не выражены в великих и общих обетованиях в Библии, о них мы должны уповать на Духа Святого, чтобы Он показал нам волю Божию. Если Божий Дух Святой дает нам веру для исцеления, тогда наша молитва об исцелении будет отвечена. Но если не воля Божия, чтобы исцелиться, и если Божий Дух Святой не дает нам никакой уверенности, что это есть воля Божия, то тогда вся наша сила воли не может сотворить веры. Когда Бог дает веру, Бог исцеляет. Когда Бог не желает исцелить, в определенном случае, Он не дает веры для исцеления. Вера не является эмоцией, а упованием на волю Божию. Является ли это воля Божия, открытой в Его Слове, или откровением Духа? Иногда люди говорят, что они имеют веру, когда они уповают на слово проповедника. Иногда люди говорят, они имеют веру, когда они постоянно говорят сами себе, что они здоровы, или что им становится лучше каждый день, и так далее, пока они начинают верить этому. Но умственное самовнушение совсем иное, чем вера Бога. Когда мы знаем, что мы просим по воле Божией, открытой в Его Слове, и Дух Святой уверяет нас, что это Его воля в том, что мы просим, тогда мы имеем Богом данную веру. В таком случае мы можем ожидать ответа, и молитва веры исцелить болящего и восставит его Господь. Так как в наше время многие люди среди верующих христиан смущены вопросом физического исцеления исцелителями, которые учат, что исцеление тела находится в искупительном труде Христа для нас, мы желаем поговорить об этом. Поэтому обратимся к Священному Писанию относительно этого, и я уверен, что мы найдем то, что принесет нам мир, утешение и благословение, и разъяснит истину. Есть ли исцеление в искуплении? Сначала давайте посмотрим на вероучение об исцелении в искуплении. Это вероучение учит, что Христос умер за наши болезни так же, как и за наши грехи. На этом основании они заявляют, что каждый верующий должен исцелиться. Теперь также верно то, что все благословения, которые мы получаем, являются нашими по причине искупительного труда нашего Господа. Христос умер за всего человека, за его тело, душу и духа. Мы знаем, что однажды мы будем иметь искупленные тела. Мы будем стоять пред Богом, преображенными в образ Его Сына по причине Его труда на кресте. Это наша славная надежда для будущего. В тот день наши тела освободятся от приговора смерти Духом Божиим, который живет в нас. Мы будем иметь искупленные тела, свободные от болезни, боли и печали, и это будет только после второго пришествия нашего Господа. Апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 51 по 52 стих. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Действительно, мы читаем, что весь мир примирится по причине Голгофы, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его. Колоссянам 1 глава с 20 по 23 стих. Сегодня мы в слабых, хилых телах, но сокровища свои мы носим в глиняных сосудах. Но мы ожидаем времени, когда тленное сие облечется в нетление. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих. Когда Он изменит наши уничиженные тела и преобразит их сообразно славному телу Его. Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Апостол Иоанн написал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. В послании к Римлянам, 8 главе, 11 стихе мы читаем: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Многие из тех, кто учит исцеление, употребляют этот стих, но они забывают предыдущий стих. В 10 стихе читаем: «Тело мертво для греха», то есть тело под приговором смерти ради греха, «но Дух жив для праведности». Затем следует стих: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти стихи не относятся к физическому исцелению, но к освобождению тела от смерти. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих, иногда употребляется, чтобы показать, что ранами его мы исцелились. Но апостол Петр в первом послании Петра, 2 главе, с 24 по 25 стих, дает объяснение значения этого места. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Определенно это место относится к греху, а не к физическому исцелению. Нигде мы не находим Писания, которые наводили бы на мысль, что физическое исцеление предоставлено в искупительном труде нашего Господа. Если исцеление для тела имеется в искуплении для нас сегодня, тогда все верующие должны быть исцеленными. Могу ли я задать некоторые соответствующие вопросы? Если верующий христианин просит исцеления, и он не исцеляется, какую уверенность он имеет, что его грехи прощены? Однажды я слышал о страдающем святом, который верил этому учению, что он взывал: «О Боже, если Ты заботишься о моей душе, так как Ты заботишься о моем теле, то я погибшая душа». Если исцеление для тела имеется в искуплении, почему апостол Павел не исцелен от жалов плоти? Он просил Господа 3 раза о освобождении. Могу ли я предложить мысль, что это был сам Господь, который послал жало, чтобы сатана был употребленным вестником? Во 2 послании к Коринфянам, 12 главе, читаем: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя передать, и чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа об этом, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 2 стих, 4 стих и 7 по 9. Как он мог хвалиться в этом, если он должен был быть исцелен? Я желаю добавить, что у апостола Павла был врач, который путешествовал с ним и заботился о нем. Павел называет его Лука, врач возлюбленный. Колоссянам 4 глава, 14 стих. Некоторые говорят, что эти мужья страдали и переносили это все, потому что они были неверующими или были не в воле Божией. Но эти мужья были могущими мужьями Божьими, похваленными им. Я желаю еще спросить, есть ли исцеление в искуплении? Почему Бог дал ранней церкви дар исцеления? Есть ли исцеление в искуплении? Почему апостол Иаков говорит: «Болен ли кто из вас?» Да, Христос был извязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши, ибо апостол Павел говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Аминь».